Глава 47. Яйкра без специализации. «Помоги мне сложить одеяло. Я принесу тебе завтрак». Когда Йосю проснулся, он увидел эту записку. После того, как он прибрался в кладовке, Йосю пошел в жилую комнату и взглянул на стол. Он был несказанно удивлен. Сейчас было 3 часа дня. Кто еще на земле будет пить соевое молоко и есть юй-тяо в это время? Они уже давно остыли. Юй-тяо. Буквально переводится «масляная палочка». Это не сладкий пончик, обжаренный во фритюре. Его традиционно едят в Китае на завтрак с соевым молоком. Сейчас было 3 часа дня. Кто еще на земле будет пить соевое молоко и есть юй-тяо в это время? Они уже давно остыли. Однако, говоря так, выходило, что босс специально все так оставил. Йосю взял один пончик и вышел из комнаты. Новый сервер славы продолжал набирать популярность в интернет-кафе. Тем не менее, счастливое кафе было довольно большим. Редко были времена, чтобы все места были заняты. Йосю бросил взгляд в зону для курения, ища свободные места. Однако, когда он ощупал свои карманы, то обнаружил, что сигаретная пачка была пуста. Это было гораздо болезненней, чем есть холодный юй-тяо. Еще более удручающей новостью было то, что у него закончились деньги. Как он должен прожить этот день? Йосю решил попросить у босса аванс. Хотя жилье и еда входили в его зарплату, ел он очень мало. Ежедневно у него было всего 2 приема пищи. Кроме этого, он не знал, останется ли у него достаточно денег на курение. Тем не менее, вспоминая, как Чингу ненавидит сигаретный запах, он понимал, что будет непросто выпросить у нее денег на курево. Пока он предавался размышлениям, кто-то похлопал его по спине. Йосю немедленно обернулся. Это была Чингу. Когда он разворачивался, то пончик его во рту почти задел ее по лицу. Чингу со свойственным ей темпераментом сразу начала его отчитывать. «Ты держишь сигарету во рту, ты держишь юй-тяо во рту. Что ты еще можешь в нем держать? Может, будешь использовать рот вместо рук?» Говоря о руках, Чингу в очередной раз отметила, насколько красивыми были руки Йосю. Для таких рук быть пожелтевшими от сигарет или запачканными кремом от пончиков было настоящим преступлением. Можно ли держать сигареты и юй-тяо без помощи рук? «Блин, это заставляет болеть мое сердце!» Чингу встряхнула головой и бросила в его сторону. «Иди за мной!» Йосю отправился с ней к стойке регистрации. Сейчас ее занимала Тангро. Когда она увидела, что Чингу привела Йосю, Тангро встала и приветливо ему улыбнулась. «Тангро! Йосю!» – представила их друг другу Чингу. «Привет!» – Тангро протянула свою руку. Чингу очень завидовала, глядя на ее руки. Руки Йосю были тоже красивы, однако это были все же руки парня. Если бы это были руки девушки, Чингу бы не вынесла такой несправедливости. Руки Тангро были поистине девчачьими руками. Можно было использовать бесчисленное множество слов, как прекрасный нефрит, тонкие, мягкие, ловкие, чувственные и так далее. «Привет, привет!» Поздоровался невнятно Йосю. В его рту был все еще пончик. Видя, что Тангро протянул ему свою руку, он сделал так же. Они пожали друг другу руки. Соблюдая хорошие манеры, Тангро также обратила внимание на руки Йосю. Когда они пожимали руки, Тангро украдкой бросила взгляд на них, после чего ее взгляд вежливо переместился на его глаза. После взаимных любезностей они разжали руки. Снаружи Йосю никак не изменился, однако внутри он был поражен. Потому что он не думал, что эта девчонка, Тангро, будет такой. Ее внешность, а также фигура были выдающимися. Однако то, что заставляло ее выделяться, было не столько красотой. Это было подобием светлой ауры, окружающей ее. Форма, внешний вид, одежда – не было ничего, к чему можно было бы придраться. Неважно, под каким углом смотреть на нее, она имела бессмертную красоту из легенд. Единственной отличительной частью, выбивающейся из образа, было наличие короткой прически. На первый взгляд это смотрелось странно. Однако, если присмотреться, такая прическа делала ее более свежей и симпатичной. Однако Йосю удивился даже не этому. Он не мог понять, почему такая выдающаяся девушка работает в интернет-кафе около уже 2 лет. Неважно, насколько большим было счастливое интернет-кафе, единственным человеком, кто зарабатывает в нем действительно хорошие деньги, была Чинго. Хотя регулярный персонал кафе получал неплохую зарплату, все же это была работа без будущих перспектив. Сетевой менеджер, кассир. Вы бы хотели работать на подобной должности всю жизнь? Работа подобного рода была только временным решением. Нормальные люди не захотят работать в подобном месте на протяжении 2 лет. Что уж говорить о такой девушке, как Тангро. «Давайте, давайте, давайте! Ребята, давайте сразитесь против друг друга!» Чинько не собиралась давать Юсю времени на размышления. После представления ребят она сразу же перешла к делу. Она выглядела так, словно ждала этого момента целый день и еле-еле удержалась, чтобы не вытащить Юсю из постели. «Бой?» – спросил Юсю. «Слава! Где же еще вы сможете сразиться?» – ответила Чинько. «Оу, ты умеешь играть в славу?» – спросил Юсю Тангро. «Нет, я не умею», – улыбнулась Тангро. Слушая это, Чинго была очень огорчена. «Если ты не умеешь, тогда что же насчет меня?» «Ты по-настоящему умеешь играть в соло, а я же просто так себе», — ответила Тангро. «Насколько так себе?» Юсю не понимал, что она имела в виду. «Не слушай ее, она просто скромничает. Она по-настоящему умеет играть». Чинго тащила ребят к компьютерам. «Малышка Танг, используй мою туманную мгу», — сказала Чинго. После чего спросила Юсю. «А ты? Ты уже достиг 20 уровня ночью, верно? Какой ты выбрал класс?» «Я не выбирал класс», — ответил Юсю. «Чего? Ты не собираешься менять класс?» «Да, я играю без специализации». «Без специализации?» Чинго была поражена. Даже когда она начинала играть 5 лет назад, эра игроков без специализации уже прошла. Она расспрашивала старых ветеранов, которые застали это время. Но они только отшучивались. Это была просто легенда. «Каким образом ты собираешься играть без специализации? Как ты собираешься прокачиваться после 50 уровня?» Чинго была в замешательстве. «Раньше нельзя было, а сейчас это уже возможно», — ответил Юсю. «И как же ты собираешься прокачивать уровни?» — спросил Чинго. «Небесная сфера», — ответил Юсю. «Ты шутишь?» Глаза Чинго округлились. «Ты? Хочешь закончить испытание небесной сферы на 50 уровне?» «Я красавчик, не находишь?» Улыбнулся Юсю. «Красавчик — это мой зад», — заявила Чинго. «Испытание небесной сферы на 50 уровне». Она попыталась представить, насколько сложным это может быть. Однако, после некоторых размышлений Чинго пришел к выводу, что это было слишком сложным. Она даже не знала, откуда стоило начинать. «Если ты хочешь это увидеть, тогда, пожалуйста, не увольняй меня», — рассмеялся Юсю. «Ты сумасшедший», — заключила Чинго. Юсю продолжил смеяться, а на экране его компьютера высветился его персонаж. «Я только 21 уровень. Я буду драться против твоего аккаунта 70 уровня на фиксированном поле». «Ты хочешь использовать этот паршивый аккаунт?» Глаза Чинго расширились. «А какой мне еще использовать?» Юсю не понимал. «Я должен тебе любой класс, какой ты захочешь». Вот почему изначально она спрашивала Юсю о выборе класса. Кафе имело много постоянных клиентов, поэтому она могла на время одолжить их аккаунт. «Без специализации?» «Потеряйся». Тангру с интересом наблюдал за ними. Она обнаружила, что Юсю был в точности таким, как его описывали другие. Этот человек великолепно умел злить Чинго. «Мы можем просто провести один раунд. Не нужно относиться к этому с такой серьезностью», — сказал Тангро. «Точно», — согласился Юсю. «Как ты собираешься драться своим 21 уровнем против моего 70-го?» — спросил Чинго. «Фиксированное поле», — ответил Юсю. Чинго лишилась дара речи. Фиксированное поле использовалось для тренировок. Победы или поражения там не записывались, поскольку оно было фиксированным, неважно было ты 21 уровня или 70, характеристики персонажей будут одинаковыми. Однако, даже если характеристики и были одинаковыми, разница в изученных навыках не могла быть никак компенсирована. Персонаж 21 уровня определенно не может иметь навыков, которые мог бы выучить на более высоких уровнях. Поэтому, если они будут драться с такой разницей в уровнях, у Тангро по-прежнему будет просто огромнейшее преимущество. Ты забыла. Я же без специализации. 20 уровень или 70 для меня не имеет значения. Ответил ей все. Чингу наконец-то все поняла. Верно. Персонажи без специализации все равно не могут изучить навыки выше 20 уровня.